После переговоров в Риме в 1075 году папа составил на имя Изяслава буллу, которая гласила: «Сын ваш, посетив город апостольский, пришел к нам и, желая из рук наших получить королевство, Киевское княжество, в дар от святого Петра, выразил должную верность тому же святому Петру. Мы, Григорий VII, дали свое соизволение и от лица святого Петра вручили ему власть над вашим королевством». Для русских князей это означало признание вассальной зависимости от папского престола. Взамен они получали мощную поддержку римской церкви, оказывающую все более заметное влияние на весь тогдашний католический мир. Григорий VII направил буллу и в Польшу с приказом вернуть Изяславу его сокровища, оказать ему помощь войскам. И теперь киевский князь вел на Русь отряды Болеслава II, наемников из немецких земель. Он выбил из Волыни оказавшегося там Олега Святославича, и тот в страхе бежал в Киев. Над Святославичами нависла страшная опасность мести со стороны Изяслава и его сыновей. В июне 1077 года Всеволод, наказав Владимиру блюсти Чернигов и Переяславль, двинулся во главе русского войска на юго-запад. В эти дни, откуда ни возьмись, вынырнул Борис Вячеславич. Овладел с небольшой дружиной Черниговым, но не стал дожидаться, пока Мономах выбьет его из города. Пробыл там 8 дней и бежал в тьму Таракань. Изяслав не торопился уходить с Волыни. Он прочно овладел Владимир-Волынской землей, набрал там дополнительно воев и лишь после этого двинулся навстречу Всеволоду. Братья встретились у Горыни. Исполчившись, стояли в поле друг против друга, с одной стороны польские отряды и Владимир-Волынский полк, с другой — дружина и полки из Киева и Смоленска. Братья сидели на конях в боевом облачении, всматривались в противную сторону. Потом от Изяславова войска отделился всадник и помчался в стан Всеволода. И уже через несколько мгновений Всеволод выслушал предложение Изяславова посла: людей не губить, жизнью своей не играть, а встретиться наряд один на один в чистом поле без послухов, поговорить как брат с братом. Послухи свидетели. Всеволод задумался. Все равно, даже если он сейчас одолеет Изяслава, не будет ему покоя от Изяславовых сыновей, от ляхов. Святослав уже сгиб в суровой борьбе за киевский стол, и ему придется остаток жизни воевать за неправедно, в обход лествицы, доставшись ему отцов стол. А с другой стороны, на него самого, на сына Владимира, будут напирать беспокойные и обделенные святославичи. Он никому не сказал ни слова и шпорами тронул коня. С той стороны поля выехал Изяслав и поскакал ему навстречу. Потом братья спешились и пошли друг другу навстречу. Они сошлись посреди поля, нерешительно подали друг другу руки. Потом более чувствительный Изяслав всхлипнул и обнял Всеволода, уткнулся совсем седой бородой в его закованное в броню плечо. Всеволод всматривался в постаревшее усталое лицо Изяслава, в его глубоко запавшие глаза, тяжелые морщины, отвисшую морщинистую кожу на шее, и ему было жаль этого измаявшегося, ставшего уже таким далеким для него человека. Разговор у братьев был не короткий. Солнце уже клонилось к закату, а они все еще неторопливо ходили в поле возле своих коней, мирно щипавших свежую траву, беседовали, мыслили о будущем порядке в Киевской Руси, делили столы, стремились отстоять не только свои права, но и права своих сыновей, внуков, старались прозреть будущее, определить его ход.